Сегодня, по милости Божьей, приступаем к изучению послания апостола Иакова. Во вступлении к этому посланию познакомимся более подробно с автором этого послания, выясним, кому оно было адресовано и какие обстоятельства побудили апостола Иакова написать это послание под воздействием Духа Святого. Будет кратко упомянуто о месте и времени, а также о цели его. В конце вступления будет дана общая характеристика этого послания и краткое содержание ее. Итак, кто же есть автор этого послания? Конечно, прекрасно сознавая, что послание писали мужи, водимые Духом Святым, нам желательно выяснить, кого же Дух Святой избрал своим инструментом для написания этого послания. Сам автор в этом послании говорит о себе так: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». 1 глава, 1 стих. В Новом Завете некоторые находят четыре личности, обладающие этим именем. По крайней мере, три из них ясно определены. Это Иаков, меньший, Марка 15:40. По мнению одних был Иаковом Алфеевым, а по мнению других неведомой нам личностью, мать которого следовала за Иисусом. Иаков, отец или брат апостола Иуды, называемого Левием или Фаддеем. Луки 6:16. Деяния апостолов 1:13. А также находим упоминания, кроме других, и об Иакове. Братья Господа Иисуса Христа. Галатам 1:19, Матфея 13:55, Марка 6:3. Апостол Иоанн говорит, что Иаков, как и другие братья Господа, был сперва неверующий. Иоанна 7:5. Но после особенного явления воскресшего Иисуса Христа уверовал. Сравните 1 Коринфянам 15:7. И присоединился к апостолам. В Деяниях апостолов 1:13 говорится о учениках Иисуса, а в стихе 14 ясно говорится о братьях его, имеющих тесное общение с учениками Господа. Со временем Иаков, брат Господа Иисуса Христа, был признан руководителем церкви в Иерусалиме. Деяния апостолов 12:17. 21:18, Галатам 2:9-12. Читая Деяния апостолов 15:13, видим его руководящим во время съезда в Иерусалиме. За его чрезвычайную праведность он был назван праведным. В церковной истории Евсевия 2:23-5-7 раскрывается внутренний и внешний облик этого человека, который, например, часто молился в храме, так что колени его стали тверды, как у верблюда, вследствие постоянного склонения их пред Богом. О смерти Иакова у Иосифа Флавия написано, древность иудейские, 29:1, что первосвященник Анан, пользуясь отсутствием римского прокуратора, с членами Синедриона оформил обвинение против Иакова, якобы как нарушителя закона, после чего предал его с другими на побиение камнями. За это самоуправство Анан был отстранен от первосвященства. Возможно, у нас возникает вопрос, почему Иаков, брат Господа, в своем послании называет себя только рабом Бога и Господа Иисуса Христа, а не братом его? Вероятно, в этом не было нужды. Допустимо, что тем, кому он писал, знали его, и он знал их. Нам следует еще выяснить, кому это послание было адресовано. В первой главе и первом стихе Иаков говорит: «Двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Некоторые утверждают, что под выражением «двенадцати коленам» нужно понимать всех евреев, рассеянных или находящихся вне Палестины. Конечно, будет правильным, если все евреи будут читать это послание, как адресованное им, ибо отсюда многому чему можно научиться. Но при всем этом должны заметить, что это послание главным образом было адресовано верующим евреям, ибо он говорит о них как о братьях, ожидающих пришествия Господа. 5 глава, 7 стих. Где именно находились верующие евреи, которым было адресовано это послание, трудно сказать. Одно ясно из книги «Деяния святых апостолов» 11.19, 9.2, 13.1, что христианство распространилось далеко за пределы Палестины. Обстоятельства, побудившие апостола под воздействием Святого Духа написать это послание, могли быть различными. Допустимо, в то время, как и в настоящее, были таковые, кто не понимал правильно сущность испытаний в их христианской жизни. 1 глава, 2 стих. Многие из них, как бедные, страдали часто от богатых. 2 глава, 6 и 7 стих. Поэтому и таковые нуждались в соответствующем назидании. Правильное отношение христиан-евреев к материальным благам также затронуто апостолом в послании. 4 глава, с 13 по 17 стих. Место и время написания этого послания. Послание было написано в Иерусалиме. Об этом свидетельствуют таковые косвенные данные. Упоминание дождя раннего и позднего, 5 глава, 7 стих, эффект горячего ветра на растения, 1 глава, 11 стих, плоды смоковницы, виноградной лозы, 3 глава, 12 стих. Эти и другие данные представляют нам картину в Палестине. Многие утверждают, что послание было написано при конце жизни апостола Иакова. Другие дату написания ставят еще раньше, а именно до собора в Иерусалиме. Они основывают свои заключения на том, что в послании нет ясного намека на существование церквей из язычников, и никогда не сказано о соответствующих взаимоотношениях между ними, о чем обсуждалось на Иерусалимской конференции. Как бы то ни было, время составления этого послания – 45-50-е годы по Рождестве Христовом. Каковы же цель преследовал Иаков в этом послании? Не столько теоретическая, сколько практическая жизнь верующих евреев интересует апостола Иакова. Здесь апостол, к примеру, говорит о вере, которая через дела, так сказать, принимает плоть и кость. Этим апостол не ставит дела выше веры, но показывает, что наружное служение, практическое, является доказательством внутренней веры. Характеристика послания. Послание относится к так называемым соборным, то есть написанным не одной личности, а многим. Стиль послания напоминает увещевание. Подобно пророку Амосу, Иаков часто пользуется примерами, взятыми из натуры. 1 глава, 6 стих, 10 стих, 4 глава, 14 стих. Удивительна и та схожесть, существующая в этом послании с Нагорной проповедью. Сравните Иакова 1 глава, 2 стих, Матфея 5 глава, с 10 по 12 стих, Иакова 3 глава, 17 стих, 18 стих, и Матфея 5 глава, 9 стих, Иакова 5 глава, 12 стих, Матфея 5 глава, 33 по 37 стих, и другие места Священного Писания. В этом послании очень часто употребляются такие слова «вера» 12 раз, «дела» 13 раз, «исполнитель» 5 раз. Послание также характеризуется своим ярким еврейским колоритом. Иаков говорит здесь о Аврааме как о «нашем отце» 2.21. Он также пользуется иллюстрациями, взятыми из Ветхого Завета, например, о Аврааме 2.21, Раав 2.25, Иова 5.11. А общее содержание послания от Иакова можно разделить на три части. Первое – слово о благочестии, 1 глава, со 2 по 27 стих. Второе – слово о вере, 2 глава, с 1 стиха по 3 главу, 12 стих. И третье – слово о мудрости, 3 глава, с 15 стиха по 5 главу, 18 стих.